А между тем, благодаря своему исключительному эмансипированному положению и тонко завлекательному кокетству, Наташа могла всем и каждому подавать эту сладкую надежду. Короче сказать, ее ловкое вожение за нос имело результатом только ущерб для карманов непрекрасной половины сливок аристократических и финансовых. Она составила свой собственный круг, в котором блистали всевозможные титулованные имена мужчин и между ними оба шадурские. Кроме того, что каждый из ее знакомых проигрывал ей в карты, игру баронессы всегда затевала у себя как бы экспромтом от «нечего делать» и проигрывал весьма значительные куши. Она ухитрялась с одного и того же вала драть по две и даже по три шкуры. Мы уже сказали, что почти каждый из этих господ льстил себя тайной надеждой добиться ее благосклонности. На этой-то струнке и играла под сурдинку опытная баронесса. Поводом обыкновенно служил какой-нибудь уединенный визит, интимный прием с глазу на глаз в своем будуаре, и как бы невзначай, между прочим, ловкий подвод разговора на временные затруднительные обстоятельства, сводящиеся к невозможности уплаты по каким-нибудь пустячным счетам, тысячи в три, в пять, а иногда и более. Предупредительный искатель обыкновенно с любезностью предлагал услуги своего кармана. Баронесса награждала за это милым пожатием руки, обворожительным взглядом и после некоторого колебания соглашалась на предлагаемый ей заем, прося только, чтобы эта приятельская услуга осталась в тайне. Искатель, конечно, самым искренним образом давал свое слово и уезжал, вполне уверенный, что получил новый шанс крепким бастионом ее сердца. Стоило, например, баронессе заметить, что ей очень нравится какая-нибудь драгоценная вещь, виденная ею в таком-то магазине, и очень часто случалось, что дня через два эта самая безделушка являлась на ее камине или туалете, незаметно поставленная туда в ожидании будущих благ рукою предупредительного обожателя. Оба шадурские были одними из самых ревностных ее данников. Татьяна Львовна все это знала и потому вполне справедливо опасалась за свое состояние, ибо в течение одной только зимы батюшка с сыном починали уже тратить 15 000 на прикати очаровательной акулы. А что же предстоит еще дальше, если дела пойдут таким образом? Княгиня, конечно, могла бы принять более энергические меры, то есть секретно попросить влиятельных людей о временном удалении сына из Петербурга по каким-нибудь подходящим поручениям, хоть о срочном переводе его на Кавказ, а расслабленного Гамина увести по совету докторов лечиться за границу. Но участь ее собственного сердца препятствовала употреблению столь энергической меры. Образ Владислава Корозича, Бодлевский тож, слишком нежно царствовал в этом сердце и парализовал собою всякие решительные начинания. Ведь это уж может быть последний, и как знать, отыщется ли кто-нибудь еще равный ему по достоинствам и положению, кто бы согласился впоследствии вступить в амплуа поклонника ее увядшей красоты. Стало быть, об энергических мерах нечего и думать, а надо поискать другие, более удобные, которые привели бы к желанным утешительным результатам. Княгиня знала дилетантскую слабость своего сына к женщинам. Она понимала, что отвлечь его от баронессы может только одна женщина, которая бы явила собою какие-нибудь новые, оригинальные стороны, могущие служить контрастом качествам баронессы, но контрастом столь же обольстительным и завлекательным, как и эти качества. Словом, требовалось увлечение в другую сторону, и его-то предстояло отыскать в, возможно, скором времени. Среди таких размышлений однажды застал княгиню Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский, явившийся к ней доложить о весьма затруднительном обстоятельстве. По двум векселькам молодого князя надо было произвести плату в 3000 рублей серебром. Да кроме того, их сиятельство призывали его, Хлебонасущенского, с требованием взаймы 4000, которых, как перед истинным богом, нельзя достать. «Да скоро ли же этому конец?» — — вспылила княгиня, выслушав представление управляющего. «Куда же поглощаются все эти деньги?»